Имидж в сети. Вы можете считать, что социальный имидж вам не нужен. Вы вне системы, не хотите, чтобы вам навязывали какие-то требования, и у нас свободный интернет. Все так, но также верно и то, что сегодня при приеме на работу HR смотрят не только резюме, а еще и страницы в соцсетях. Кто вы? Как проводите вечера? Вы позитивно и радостно делитесь этим? Или любите ныть и ругать всех, кто виноват в ваших несчастьях? А уж если вы что-то продаете или продвигаете, вам тем более нужно осознанно подойти к вопросу. Излишняя слащавость и сверхпозитив тоже выглядят плохо. Если у вас скучная жизнь, а вы пытаетесь наполнить страницы на зависть другим фотографиями из отпуска, растянутыми на полгода, значит, вы слишком зависите от оценки других. В этом случае стоит заняться своей жизнью, найти интересные занятия. Контент для страниц появится сам с собой. Ну и правило. Лучше промолчать, чем запостить. Мне совершенно нечего сказать. О, надо написать об этом в свой блог. Сегодня информационное пространство так переполнено, что чем громче кто-то кричит, тем больше от него хочется сбежать. Обратная ситуация – полное информационное молчание. Чуть лучше, но не способствует установлению хороших социальных связей. Сложно проникнуться доверием к человеку, который полностью закрыт. Идеально, как всегда, искать золотую середину и искать свою.